Глава 9. Семейство Доверт. Лусия крутилась перед зеркалом. «Мам, посмотри, а этот цвет мне к лицу?» Вальера бросила взгляд на дочь. Как любой белокожей брюнетке, Лусии шли яркие тона. Но вот этот оттенок желтого девушку просто убил. Мраморная кожа казалась болезненной, черные волосы словно потускнели. «Выкинь и попробуй вон тот с зеленью». Лусия скривила губки, но послушно приложила к себе новый отрез ткани. Это он не мелочился. Если кто не знает, храм — это очень выгодный бизнес. Наверное, потому что люди грешат на земле, а потом надеются, что рай можно проплатить как место на корабле или в дилижансе. Как будто Ордену важно, сколько ты принес на храм. Это его слугам важно. И нужно. Живут они на эти деньги. И на десятину живут. И землями храм владеет. Ему очень часто завещают много приятных вещей. И приотец имеет право распоряжаться ими по собственному желанию. На благо храма, разумеется. Ведь приотец у нас кто? Глава храма. Значит, храм — это он. А его благо и есть благо всего храма. Что тут непонятного? А если у него есть родные, то храм обязан обеспечить все блага и им тоже. И побольше, побольше. Этан уже успел переселить вольеру в новый дом неподалеку от главного храма. А Луси недавно привезли 6 больших шкатулок с драгоценностями. Женщины их до сих пор все не разобрали. Недавно принесли и роскошные ткани. Шелк, бархат, атлас. Вольера могла позволить себе многое, но не столько же. Вот дочь приотца, выходящая замуж за герцога Карста, дело другое. Для нее роскошь — это необходимость. Лусия выбирала между изумрудами и рубинами, розовым жемчугом и черным, примеряла то алые шелка, то синий бархат, то черный шелк, советовалась с Вальерой и все время думала о женихе. Какой он? Мирт, наследник Карстов. Высокий или низкий, худой или толстый, светлый или темненький. И самое главное, а он ее полюбит? Будет ли ее брак счастливым? Вальера смотрела на дочь, и на душе у женщины было тяжко. Словно могильную плиту положили. Почему? Она и сама не знала. Блестящая партия. Лусия станет герцогиней, и... Брак по расчету часто бывает удачнее того, что по любви. Вальера это отлично понимала. Лу умненькая. Она приспособится к новому окружению. Найдет для себя что-нибудь хорошее. Родит детей. Будет их любить. Даже если муж окажется негодящим. Почему герцог Карст согласился на такой мезальянс? Карсты — древняя кровь. Еще от времен королей, рядом с ними Этан — низкородье. Да и сама Вальера. Хоть она и Тесани, но любовница, которая родила незаконных детей, признанных и усыновленных, но бастардов. Карсты не должны были согласиться на этот брак. Вольно Шитану списывать все на свой статус приотца. Вальера отлично знала, что приотцы приходящие. Только на ее памяти менялось трое. А кровь и происхождение вечны. «Мам, а так?» Лусия приложила к лбу нитку розового жемчуга. Бусины заиграли в черных волосах, и Вальера кивнула. «Да, так хорошо. И надо поискать для тебя розовый шелк подходящего оттенка, чтобы кожа играла». Лусия принялась упоенно рыться в тканях, а Вальера смотрела на дочь. Скоро, очень скоро она отправится в ту же лавку. Что-то ей скажут. Но если с Миртом Карстом что-то не так, дочь я не отдам. Пусть Этан меня хоть убивает. Украду, спрячу. Не отдам. Мое. А где две самые прекрасные дамы Тавальена? Луис широкими шагами вошел в комнату. Лусия мгновенно забыла про платье, взвизгнула и повисла у старшего брата на шее. «Лу!» «Да, котенок. А что у меня есть?» — поддразнил сестренку Луис. «Что, ну что?» Лусия принялась шарить по карманам у брата. Искомое нашлось в кармане на груди, и Луис потрепал сестренку по голове. «Примерь». Роскошная рубиновая нить была к лицу любой женщине. А как она заиграла в черных косах Лусии? «Братик, спасибо!» Лусия вновь повисла у него на шее. «Луис, это очень дорого», — упрекнула Вальера. «Мам, не ругайся. У меня и для тебя есть подарок». Вальере досталась выуженная откуда-то из-за спины изумрудная нить. «Луис, я не могу побаловать своих родных и близких?» «Отец знает». Зашедший следом Эрика не хотел портить никому настроение, но... Нет, хотел. Просто из вредности. Откуда Луис взял такие деньги? Содержание домика для милых крошек обходилось дешевле, даже если взять цену за год. И он такую прелесть любовнице подарить не может. А крошка Элиса того заслуживает. Заслуживает и большего. Только у него денег нет. А где их взял Луис? Твое какое дело? Брат сверкнул глазами на Эрика, и тот опять почувствовал себя кем-то вроде таракана. «Вот почему так?» Вальера неодобрительно покачала головой. «Эрика, что такого в подарке? Луси выходит замуж. Мы должны дать ей достойное приданое. А я? Разве сын не может побаловать мать? Жаль, что так думает только Луис». Эрика опустил глаза. «Да уж, ему это в голову не приходило. Хоть цветы бы принес, но... Цветы для любовниц, драгоценности для них же. Родным. А что родным? У них и так все есть, наверное». Удивительно трепетный в том, что касалось его, Эрика проявлял абсолютную толстокожесть по отношению к другим. «Я ненадолго», — Луис улыбнулся матери. «Мне еще к отцу надо». «А отец об этом знает?» — прошипел Эрика, почти не разжимая губ. Вальера ласково потрепала среднего сыночка по макушке. «Да уж». Вырос мальчик, по девочкам бегает. Бегалка отросла, а думалка нет. И обижается он на брата зря. Луис просто старше. Умнее, жестче, сильнее, может быть. Рика и станет таким же. А может и не стать. С Луиса Этан требовал втрое. Остальным меньше доставалось. Зря, наверное. Гонял бы он всех троих. Глядишь, и за Рика толк был бы. А то ведь мается мальчик. С Луисом ему не сравнится. Он это чувствует и злится, а это нехорошо. Брат не должен идти на брата, а ни одной крови. Когда-нибудь ее не станет, и некому будет помочь, некому поддержать, некому направить. Тогда они смогут опереться только на родную кровь, только друг на друга. Смогут ли? «Эрика, милый, а ты посидишь с нами? У тебя такой идеальный вкус. Мне хотелось бы, чтобы ты помог выбрать фасоны нарядов для Лу». «Мам, я в платьях не разбираюсь». «Рика, мальчик мой, кто может лучше оценить женщину, как не мужчина? А вдруг у герцога Карста другой вкус? Красивая женщина отвечает любому, даже самому взыскательному вкусу», — отрезала Вальера. Луис поцеловал мать в щеку и удрал к Этану. Рика с Лусией принялись прикладывать к девочке ткани то так, то эдак, но видно было, что Луси рассеяна, а Эрика явно ревнует к брату. Вальера смотрела на детей, и тяжело было на душе. «Так вот и понимаешь, что нельзя тебе умирать. Никак нельзя. Потому что без тебя все рассыплется. Прахом пойдет. Как она так проглядела сыновей? «Вальера Тисани, значит». Тьер Ильнор протянул стоящей перед ним женщине. Вальера сразу опознала бы в ней свою знакомую тетушку Мирль, туго набитый кошелек. «Благодарю вас, Тьер». «Это я благодарен тебе, милая». «Когда она должна прийти?» «Я ей весточку пошлю, как соберусь». Тьер Эльнор задумчиво кивнул. «Пошлёшь, конечно, как не послать. Скажем, дней через 10. Или 15. «Хорошо, Тьер. Благословите. Ступай, чадо, да и прибудет с тобой миллиона». Женщина привычно сотворила знак ордена и вышла. Тьер Эльнор прошелся по комнате. Нет, не напрасно опасался его Этан Даверт. Тьер Ильнор был умен, коварен и жесток. Умен настолько, чтобы спрятаться под носом у врага, завести связи как среди аристократов, так и среди нищих, среди клириков и среди убийц. Это Вальеру никогда не интересовали дела тетушки Мирль. А если бы она соизволила расспросить женщину, то узнала бы, что ее дочь умерла от чахотки. И есть двое внуков. В свое время Тьер Эльнор помог несчастной, которая оставила ребенка в приюте. Девочка выросла, вышла замуж, не зная ничего о своей матери. А потом тетушка Мирль с помощью Тьера Эльнора разыскала дочку. Как раз вовремя, чтобы принять ее последний вздох и позаботиться о внуках. Неблагодарной Мирль не была. Вальера Тисань? Да, клиентка. Старая и вполне платежеспособная. Ничего, к клиентов много. А дочь родила одну. И если бы Мирль не нашла ее вовремя, внуки тетушки Мирль закончили бы жизнь в придорожной канаве. Если бы повезло. Спасибо, Тьер Эльнор. Да спасет вас Орден. Есть и менее приятные способы расстаться с жизнью. Зато сейчас мальчик осваивает ювелирное дело, а девочка готовится пойти по бабушкиным стопам. Лечить ей нравится больше, чем составлять яды. Но лиха беда начала. В жизни-то все уметь надо. Мало ли кто тебе помешает. Муж, свекр, свекровь. В этом Этан Даверт и расходился с Тьером Эльнором. Этан искренне считал всех людей своим личным бараньим стадом и относился к ним соответственно. Кого волнуют проблемы баранов? Кого интересуют их заботы? Давали бы шерсть да мясо. А то можно и принудительно попросить. Тьер Эльнор считал примерно так же, но был уверен, что добровольно. Баран даст намного больше продукции, чем принудительно. То есть голодных овец шерсти не настрижешь. Откорми, да отпои, да на хорошее пастбище выведи, и будет тебе счастье. Замучаешься деньги считать. А если как Этан? Нет, это хуже, чем неправильно. Это невыгодно. Тьер Эльнор был достаточно коварен, чтобы помогать людям ради собственной выгоды, и должников у него скопилось много. А жестокости ему и так не занимать. Вольера Тисани ему мешает. Вольера Тисани должна умереть. В ближайшее время. Это послужит на пользу его священной мести. Вольера рядом с Этаном уже больше 30 лет. Лишившись супруги, Даверт начнет привлекать к себе девок, делать ошибки, и можно будет подсунуть ему ту же очаровательную Элису. В дом, где живет его мать, Эрика девушку не приведет. А вот в холостяцкое жилье, где остались одни мужчины, вполне. Или Элиса может навестить милого друга и совершенно случайно наткнуться на его отца. Бывали в истории храма и смерти приотцев от скверных болезней. Или подождать с этим. Эльнор не хотел убивать противника. Он хотел, чтобы Даверт еще помучился. Этан же вовсе не думал о Тьере Эльноре. Был и сплыл, и пес бы с ним. А вот наглость стоящего перед ним человека просто ни в какие рамки не вмещалась. У дочери приотца намечается свадьба. Конечно, посланы заказы в самые дорогие лавки с тканями. Конечно, купцы прислали свои товары на дом к Вольере. И вершина наглости. Явились требовать за них деньги. Это ж надо додуматься. Требовать деньги с приотца. Это как требовать деньги с храма. А значит, святотатствовать и богохульствовать. Понятно же, такие поступки заслуживают самого сурового наказания. Даже казни. «Пресветлый, так ведь голодаем. По миру пойдем», — ныл купец. Этан прищурился на оппонента. Судя по объемному чреву, купчина уже не первый год пух с голоду. Прямо-таки распухал. «Значит, голодайте». «Истинно так, Пресветлый, истинно так. Так я тебе помогу. Думаю, месяца на казенных хлебах будет достаточно. И деньги сэкономишь, и кормить тебя будут бесплатно. И можешь не благодарить». «Стража!» Купчина и слова сказать не успел, как Этан Даверт хлопнул в ладоши. «Взять его. На месяц в Ламертину, на хлеб и воду. В одиночку». Ламертина. Одна из тюрем в Тавальене. Ближайший аналог — Бастилия. Примечание автора. Купец бессильно обвис в жестких руках стражников. Кое там протестовать. Пискнуть, и то не успел, как уже вынесли за двери. А внутрь вошел Луис. «Пресветлый, озаряющий лучами наш мир, с громадными очами!» В шутника полетела тиара приотца. Луис поймал ее неподалеку от своего носа и принялся разглядывать. «Ну, ничего так». Только не чищено. Кто смел разгневать вас, отец? Этан Даверт сверкнул глазами на первенца. Любовь любовью, а границы тоже знать надо. Но иногда Луис зарывался и дерзил. Ладно, пусть развлекается. Приотец расправил складки одеяния. Казна почти пуста. Денег нет. Луис пожал плечами. Ах, вот вы чего так разгневались. По-твоему, это не причина? Луис пожал плечами и вернул тиару на место. То есть на приотцовское кресло. Хорошо смотрится. Внушительно. Непонятно только, как приотец Этот Чан весь день на голове таскает. Тяжелая зараза. Еще какая? Жаль, нельзя повесить наглеца. Повесить можно. А вот деньги получить с него... А за что у нас конфискуется имущество в казну? Задумался Луис. За... Глаза Этана сверкнули тигриными огнями. Это был очень голодный тигр. Найдем за что. Не найдем закон, так примем. Приговоры с конфискацией. Если кто-то умышляет против храма, стало быть, он умышляет против нас и заслуживает казни. А имущество можно передать в казну храма. Разве что вдове и деткам немножко оставить. А за что? За ересь. Ересь? Луис воззрился на отца. Он и сам был не подарок, но до такого цинизма не дошел. Пока. Конечно, ересь. Позови ко мне предстоящего Таурана, а сам отправляйся в канцелярию. Зачем? Над законом о ересе подумаем мы с Таураном. У него в этом больше опыта. А тебе поручаю составить списки. Подумай. Что у кого можно взять? Кого в чем можно обвинить, кроме ереси? Ты меня понял? Вполне. Луис поклонился отцу и отправился за дверь составлять проскрипционные списки. Почему-то во рту у него было кисло. Род Карнавон. Алаис лежала на кровати и размышляла. Третий день по городу крутились люди, разыскивали герцогиню Карнавон. Пока ей везло. Искали молодую женщину, красноглазую блондинку. А она старуха с черными глазами. Так-то? Да-да, именно с черными. И рецепт этот не нов. Пара капель белладонны в глаза, зрачки дико расширяются. И тут главное — не забывать закапывать красавку дальше. Зрение, конечно, падает. Так для бабки оно и нормально. Если старуха плохо видит, никого это не удивит. Ей не читать, не писать, не вышивать. Так что же? Все равно Алаис планировала поменять шкурку. Не нравились ей взгляды хозяйки таверны. Вроде бы все хорошо, все спокойно, все уютно, но общее ощущение, как от трясины. Она тоже красивая, зелененькая, с цветочками. А поди, пробегись по полянке, и косточек не достанут. Теламир ищет женщину? Так пусть будет мужчина, даже подросток. Благо, половые признаки у Алаис надо было искать только на ощупь. Здесь? Нет, это кость. А вот это? Это тоже кость. Даже сильно маскироваться не придется. Надо сменить юбку на штаны, покрасить волосы и брови с ресницами в рыжий цвет. Впрочем, ресницы и остричь можно. Насажать по лицу веснушек той же хной, снять дом и купить горолу. Да, последнее обязательно. Остается продумать легенду. Комнату снять может и бабушка. Допустим. Допустим, у нее есть дочь, которая сбежала из дома много лет назад с бродячим музыкантом, прошлялась не весь где, а вот теперь умерла, но просит приютить внука. А сын? Умница, красавец, гордость семьи. Не желает видеть в своем доме незаконного отпрыска блудной сестренки. Или не желает его жена. Тогда же вернее. Мол, мальчишка не скородье, а требье. Где он шлялся и чего набрался, непонятно. Пусть пока поживет отдельно. А там и определим его куда-нибудь. Алаис уже знала, что Маркуса и Фрона тоже не поймали. Его разыскивали, закрыли ворота, обшарили все бочки и ящики, досматривали корабли. Но это был накал первых дней поисков. Через 10-15 дней будет попроще. А еще через месяц она сможет спокойно уехать. Переждать бы. А заодно отправить письмо единственному человеку, который думал о маленькой Алаис. Человеку, которому не безразлична ее судьба, кузине Ланиси. Примерно то же самое думал и Антеламир, проходя по коридорам дворца. Переждать бы. Перетерпеть и никого не убить. Никого важного. Если мужчина уходит от жены, его могут осудить, могут оправдать, но смеяться над ним не будут. А вот если жена убегает от мужа, Теламир и не подозревал, что его так ненавидят. Догадывался, что завидуют, не любят. Но такой ненависти не ожидал. Везде, везде, от дворца до казарм, его встречали ехидные смешки и шепотки за спиной. Вот и сейчас. А почему она сбежала? Видимо, не удовлетворял. По чужим постелям поистаскался, но свою не хватило. А может, запах навоза не перенесла. Герцогесса ж, не кухарка какая. Выскочек нигде и никогда не любили. Эламир осторожно скосил глаза. Баронесса Лейст и маркиза Фаниль шептались, иногда стреляя глазками в мужчину. Курицы злобные. Окажись, Алаис при дворце, они б ее травили, как волк оленя. Но эта стерва сбежала, и все насмешки достаются брошенному мужу. Сука. И ведь ничего с ними не сделаешь. Не на дуэль ведь вызывать. Разве что. Таламир учтиво поклонился сплетницам. «Маркиза, передавайте мои наилучшие пожелания супругу. Баронесса, счастлив буду повидать вашего сына. Мы встречались недавно. И почти увидел, как втягиваются змеиные языки. Страшно? Так-то. Вы у меня научитесь хотя бы бояться, мерзавки. Вас не убью, но могу уничтожить любого из ваших родных. Попомните это, прежде чем сплетни распускать». Таламир еще раз поклонился и, язвительно улыбаясь, направился к королеве. Ее величество сидело перед зеркалом, примеряя украшения. «Ант!» Воодушевления в голосе слышно не было. Лидия готовилась к неприятному разговору. «Ваше величество, надеюсь, ты с хорошими новостями». Таламир опустил глаза. «Беглецы пока не найдены». «Это плохо». «Очень плохо». «Ваше величество, я делаю все возможное. А надо делать больше». «Ант, если ты не найдешь супругу, ты станешь посмешищем». «Я понимаю, ваше величество. Но Алаис умна. Если не удалось найти ее в первые 3 дня, то потом точно не удастся. Разве что случайно». Лидия раздраженно бросила в шкатулку изумрудную сережку. «Умна она. Ирион. Как истинная женщина, ее величество не выносило, когда при ней хвалили других женщин. А уж если это делает ее любовник, и если в его голосе звучит уважение... Гррр. И что ты предлагаешь, ваше величество? Либо я найду Алаис Карнавон, либо найду ее тело». Лидия вскинула брови. «Объяснись». Эту идею Таламир обдумывал полночи и счел ее перспективной. «Если жена сбежала, я становлюсь посмешищем. А если я ее нашел и убил? Так нашел или нет? В крайнем случае, я найду подходящее тело. Объявим всем, что это Алаис Карнавон, и похороним. Кто там ее будет разглядывать?» «Плохая идея», — поморщилась Лидия. В отличие от Таламира, она понимала, что если Алаис объявить мертвой, тут же объявится 10 самозванок. Замучаешься вылавливать и уничтожать. И первые из них появятся в Эфроне. Это уж определенно. Таламир посмотрел почти умоляюще. «Я ее муж. Ближе меня у нее никого нет. Ты и так, герцог Карнавон. Но пока она не найдется, я ничего не могу. Ни жениться, ни завести наследников. Ты торопишься жениться?» Лидия вскинула изящно подведенные брови, и Таламир стушевался. «Ваше величество, герцогство не должно оставаться без наследника. Ну так ищи супругу, свою сбежавшую. Думай, куда она могла пойти, раз ближе тебя у нее никого нет?» С насмешкой указала Лидия. «Алаис Карнавон может найтись, но внешность у твоей супруги уж очень своеобразная». Таламир коротко выругался, забыв, что находится перед лицом королевы. «Да если бы речь шла о похоронах, это понятно. Кто там будет труп разглядывать, в глаза ему лезть и волосы трогать, крашеный или нет? А показывать живого человека? Как ей только удалось спрятаться? Значит, она уже не в городе. Неужели ты думаешь, что она бежала, не имея никакого плана? Подумай лучше, куда она могла поехать, кому? В Эфрон?» Ее величество пожало плечами. «Вполне возможно». Таламир вдруг шагнул вперед, порывисто опустился на одно колено. «Ваше величество, позвольте мне. Я сам отправлюсь в Эфрон, я его не разрешу». Ее величество покачало головой. Карнавон слишком много себе позволял. К тому же его высокомерие и надменность не нравились людям. Про Эфрона так сказать было нельзя. Он был свой. Эфрон можно бы стереть с лица земли, это несложно. Но формально они ни в чем не виноваты. Одного уничтожить, второго. Так и трон под Лидией зашатается. Нельзя спешить с такими делами. Так и до бунта недалеко. А Таламир, подумаешь, смеются над ним. От насмешек еще никто не умирал. Да и если военачальник набирает слишком много силы, это тоже плохо для государства. Лидия собиралась оставить трон своему сыну. Слабый Теламир был бы ему подмогой. А слишком сильный? Помехой? Соперником? Неужели у нее вовсе не осталось родни? Теламир пожал плечами. Она не говорила. «Так расспроси слуг. Неужели никто ничего не знает? И вообще, хватит о твоей супруге. Неужели у нас не найдется более приятных тем?» Глаза Теламира стали бархатистыми, теплыми. Губы раздвинулись в улыбке. «Разумеется, найдется, моя королева». Ланисия в раздражении воткнула иголку в гобелен, который начала вышивать. Дело решительно не ладилось. Розы выглядели подозрительно капустными, у златовласой девы было кислое выражение лица, а рыцарь, судя по внешнему виду, мечтал оказаться от своей героини подальше. Неладно было и в вышивке, и в душе у Ланисии, и в замке Кларендон. Ох, неладно. Бывает вот так. Ты сирота, племянница, седьмая вода на киселе, взятая из милости в дом Карнавонов. Герцог обращает на тебя внимание не больше, чем на комнатную собачку. Кузина смотрит сверху вниз, кузены посмеиваются, впрочем, беззлобно. Но разве от этого менее обидно? Пусть одета она как нищенка. Ведь вы же мне выделяете деньги на одежду или старые платья от своих щедрот. Вы этим же попрекаете. А попрекали часто. И крышей над головой, и куском хлеба, и неблагодарностью. Ланисия была достаточно горда, чтобы нести свою ношу с достоинством, и не собиралась скрывать свою гордость. Этого ей простить и не могли. Наверное, единственное, кому приходилось еще хуже, кузина Лаис. Младшая, откровенно некрасивая и нелюбимая дочь в знатном семействе Карнавон. Ланисия до сих пор помнила, как, спасаясь от злой шутки, убежала в библиотеку. Как же пошутил кузен Филан. «Серое платье, серая мышка, глядишь, выйдет замуж за мельника и будет белой мышью. Что-то такое. Одно дело, когда над тобой издевается кузина, но когда ей вторит любимый человек, это намного больнее». Ланисии хватило гордости, чтобы вскинуть голову и едко отпарировать. Мол, вам ли, кузен, не знать, каково на мельнице? Чай каждый третий день к мельничихе в гости заглядываете. Дождетесь. «Вас ее супруг вилами приветит», и вышла из комнаты. Библиотека была единственным в замке местом, где можно спокойно поплакать. Никто из знатного семейства Карнавон не увлекался книгами. Филан предпочитал охоту на женщин. Эштон — простую охоту. Кузина бредила нарядами и драгоценностями, и герцог охотно платил за радости старшей дочери, надеясь выгодно ее пристроить. Ланни привычно забилась в дальний угол за книжными полками и разревелась. Рыдала она вдохновенно и со вкусом, пока не почувствовала на своем плече детскую руку. «Опять братья?» Глаза Лаис, казалось, светились в полумраке красным, и больше всего она напоминала призрака. Тонкая, хрупкая, с белыми волосами и полупрозрачной в библиотечных сумерках кожей. На миг Ланисия даже вздрогнула, вспомнив детские сказки про ярь-водянку, которая создана из грязной морской пены и охотится на людей. Но рука, которая легла на плечо девушки, была вполне человеческой, теплой и надежной. И Ланисия дрогнула. Она же не железная. Она понимала, что девчонка потом все расскажет матери, так что ей же еще и попадет. Но сил больше не осталось. Хоть кому бы выговориться. Но Лаис сильно удивила девушку. Она промолчала. Хотя сколько ей тогда было? 5 лет. С тех пор библиотека стала маленькой тайной девочек. Они не разговаривали на людях, чтобы не наткнуться на злую насмешку. Они тщательно скрывали ото всех свою дружбу, но часто, очень часто пробирались по ночам в библиотеку и шушукали, сидя на старом подоконнике. Он был большой. Такой, что Алаис и Ланни могли устроиться на нем вдвоем, подобрать ноги, задернуть штору, прижаться друг к другу, завернуться в одеяло, давно принесенное из комнаты Алаис, и шептаться обо всем подряд, поверяя друг другу свои обиды и горести. Ланисии было легче. Карнавоны были ей не родными. Достаточно близкое родство, чтобы о ней позаботиться. Достаточно дальнее, чтобы лишний раз не обращать на Лани внимания. Но она их не любила. Приживалка и только. Злые слова ранили, но не сильно. Так, в меру. А вот Алаис была родной. и в то же время хуже любой приживалки. Над ней за глаза посмеивались даже слуги. Над ее внешностью, замкнутостью, неуклюжестью. Даже над любовью к старинным балладам и то подшучивали любящие братья и сестра. Герцог просто не обращал внимания. «Неудачная дочь. Такую выгодно замуж не пристроишь. Проще уж в монастырь отдать, все польза». Герцогиня брезгливо морщила нос. После рождения Алаис ей досталось от супруга. Подозревали измену. Но родимое пятно корнавонов в виде летящей чайки таки было на плече у новорожденной, так что удалось оправдаться. Но неприятно же. Никто не любил девочку. И тем печальнее было, что она-то любила своих родных слепой щенячьей любовью. Как старый мудрый пес, который не бросается уже под ноги, получив достаточное количество ударов, но наблюдает из угла и безмолвно просит. «Ну, полюбите же меня в ответ. Ну, хоть немного». Только вот мольба оставалась безответной. Может, на собаку и обратили бы больше внимания, чем на девочку. Вот Алаиса жаловалась кузине Ланисии, находя у той сочувствие и понимание. Две отверженные души. Прошло время, Ланисию выдали замуж по сговору, но постепенно их союз с мужем стал соединением двух любящих сердец. Родились дети. Лани была счастлива ровно до той поры, когда узнала страшные новости. Ее величество Лидия приказала взять Корнавон. Замок перешел к новому герцогу. Вся семья старого убита. Лани тогда вцепилась в мужа, требуя хоть что-то узнать. Тот отнекивался, отказывался, отговаривался. Но беременная женщина может горы свернуть, используя свой живот как рычаг. Муж сдался и пообещал. А пару дней назад принес известие. Узнала на свою голову. Замок разграблен и отдан во власть нового герцога Корнавона, некоего Тьера Таламира. Старый герцог казнен, его жена, оба сына и старшая дочь погибли при штурме. Младшая дочь осталась жива. Услышав это, Лания перевела дух. Алаис жива. Еще не все потеряно. Жива ради того, чтобы мужчина получил титул законно. Тьер Таламир женился на ней, чтобы стать герцогом. Мало ведь захватить власть. Надо ее еще и удержать. А это возможно только при наличии крови корнавонов на их земле. Можно не верить в морских королей. Можно ругаться. Можно объявить все вымыслами и домыслами. Но нельзя забыть падение дома Лаис. Около 110 лет назад герцог Лаис взорвался. Ему захотелось власти. Много власти. Верховной власти. Или то была версия победителей? Точно никто не знал. Но по приказу короля вырезали весь род Лаис, не пощадив даже детей. Примерно через месяц в этом раскаялась вся Лиарда. Море словно взбесилось. Приливы и отливы стали совершенно чудовищными. Погода ударялась то в засухи, то в проливные дожди. Континент трясло около 50 лет. За это время успели смениться две династии и порядка 8 королей и королев. Потом вроде бы... Сколько там правды, не знал никто. В герцогстве Лаис отдали титул бастарду древнего рода, и ситуация начала исправляться. С тех пор все и поняли. Древними герцогствами должен править древний род, иначе никак. Или что-то есть в крови этих людей, или короли что-то наворожили. Если королева Синеарита знала эту историю, она обязана была сохранить кровь корнавонов. Кому захочется повторения такой неприятной ситуации? Но Алаис это не гарантировало долгой и счастливой жизни. Пару-тройку лет, чтобы она нарожала несколько детей. А потом все. Несчастный случай или смерть при родах на выбор счастливого супруга. То есть горюющего вдовца. Ланисия расстроилась. Она не впала в отчаяние. Для этого они слишком давно расстались с Алаис. Она не плакала, но искренне тревожилась за подругу. Попросила бы мужа. Но что мог сделать граф Кларендон? Только навести справки. Вот и грустила Ланисия у вышивки. Она любила Алаис как младшую сестренку. Она тревожилась за девушку. Она ничем не могла помочь. Ланисия не страдала от того, что уничтожили герцога с семейством. Она не любила корнавонов. Но за Алаис загрызла бы неведомого ей Таламира заживо. «Где ты, малышка? Что с тобой? Как бы узнать, как бы помочь?» Ответа не было. Оставалось лишь готовиться к рождению ребенка и вышивать дурацкие гобелены. Небольшая лавка привлекла Лаис с первого взгляда. Еще в бытность свою на земле она обожала такие старые магазинчики. Никогда не знаешь, что в них найдешь. То ли флакон из-под старых духов, такой древний, что кажется, он пахнет не духами, а временем. То ли вышитый платок, а может, старинную брошь. Где все это сейчас? Когда-то Миша любил баловать свою Танюшу, а та обожала подобные мелочи. Но и сейчас Алаис не отказалась порыться в лавочке. Ей все равно приходилось уходить из пансиона, как бы разбираться с наследством. И она бродила по улицам, стараясь не попадаться на глаза никому из видевших ее в образе старушки. Вот и сейчас. Зайти, посмотреть, что тут продается, прикупить чего для маскировки, да и домой пора. Лавочка была темной и пыльной, хозяин старым и дряхлым, так что при виде Алаис он не сильно оживился. А женщина переходила от одной кучи старья к другой, пока не увидела то, что ее заинтересовало. Темный гриф, несколько струн, горола. Это, несомненно, была горола. Обшарпанная и потрёпанная жизнью, со смутными следами резьбы на корпусе, с провисшими струнами. Но когда Алаис со знанием дела подтянула их, они ответили приятным звоном. И вполне естественным был вопрос. «Сколько?» Хозяин заломил немыслимую цену. «Мало мне в золотой». А Лаис, уже успевшая узнать расценки, принялась торговаться. Сошлись на 6 серебряных монетах, а в нагрузку Алаис получила здоровущую темную шаль, которая как раз пригодилась, чтобы завернуть инструмент. А ведь его надо было как-то дотащить до дома. Ох... И почему она не взялась изображать кого-то помоложе? Горола была расстроена, а настраивать нельзя. И так посмотрели удивленно. Пришлось соврать, что нашла на помойке. Вот и не смогла бросить. Внучку сгодится. Поверили? Орден их разберет. Но смотрели подозрительно. Так что на следующий день пожилая бабуська постучалась в доходный дом на другом конце города. И этот дом Алаис выбирала еще более разборчиво. Первое. В нем или рядом с ним должен быть трактир. Второе. Он должен быть расположен рядом с портом. Третье. Его хозяин должен быть не слишком любопытным. Лучше пожилым и опытным. Нужный дом нашелся быстро. В нем было все. Первое. Трактир располагался рядом с домом в небольшой пристройке. То есть и пойти послушать сплетни есть куда, и постояльцам мешать не будут. Второе. До порта один квартал. Третье. Хозяин. Увидев его, Алаис поняла, что это просто ее идеал. Толстый, несуетливый, с цепким взглядом серых глазок и улыбкой прожженного дельца. Хитрый, смекалистый, но вроде как не подлый. Хотя разбери их с первого взгляда. На память юриста при администрации уверенно подсказывала, что мужчина похож на бизнесмена Михалыча. Редкую сволочь и гадину, как ни странно, обладающую четкими моральными принципами. И один из них — не брать греха на душу больше необходимого. Вот голодали б у него дети, он бы хоть в киллеры пошел, хоть кошельки губстопил. А если дела идут, в гараже стоят 2 джипа, а на счетах кругленькая сумма, так что же не помеценатствовать? Такое тоже бывает. Так что Алаис подошла, уважительно поклонилась и принялась расписывать ситуацию с внучком. Толстый хозяин смерил Алаис подозрительным взглядом из-под опущенных век, но нестыковок в ее истории не нашел. Поверил ли? Вроде как поверил и согласился сдать комнату мальчику. Ненадолго, 10 дней. А на следующее утро Алаис съехала из слишком гостеприимного приюта. Кажется, вовремя. Слишком уж тоскливым взглядом провожала ее хозяйка. Даже уговаривала остаться еще на пару дней. Но Алаис покачала головой. Мол, ни за что. Деньги верните, и расстанемся друзьями. У нас деньги не возвращают, — отрезала Магдалена. Алаис прищурилась. И можно бы уйти и деньги бросить, но... Опасно. Никто здесь легко с деньгами не расстается. А ей вообще по роли каждую медяшку считать положено. Алаис прищурилась так, что нарисованные морщины перемешались с настоящими. «А я вот сейчас стражу кликну, да закричу, что старуху грабят!» «А и кричи», — прищурилась в ответ тетушка Магдалена. Это еще посмотреть надо, чьи у тебя деньги да откуда. Думаешь, ну вы чего стражникам скажешь? Мозг у Алаис работал, что из сил. Да, можно кликнуть стражу. Но даже в 21 веке есть понятие крыши. Как это называется здесь? Неважно. Важно, что оно тоже наверняка есть. Сможет ли она сохранить личину, если ее будут бить ногами? Так, к примеру, сволокут в тюрьму, попробуют обыскать. В это ввязываться нельзя. Ну и уходить просто так. Нет. Там, где не помогает сила, на помощь придет великое актерское искусство. Во имя Станиславского. На губах Алаис вернулась злорадная ухмылка. Значит, не вернешь денег. Иди отсюда по-добру, по-здорову. Вместо ответа Алаис захватила горсть земли из ближайшего горшка. А коли так? Пепел к пеплу, прах к праху. Я взываю над землей. Пусть летит моя молитва, приговор разносит мой. Пусть колышатся купавы сладким шелестом молвы. Пусть сплетают сети травы, пусть услышат крик совы. Пепел к пеплу, прах к праху, иссушу морской водой. Изгоню отсюда счастье, призываю боль, боль. Пусть горит моя купина, пусть над ней горит звезда. Пусть меня услышит ветер, разнося мои слова. Пепел к пеплу, прах к праху, а земля к земле. Убирайся прочь, удача, здесь же быть зале. Пепел к пеплу, прах к праху. Купина — замечательное растение семейства рутовых, известное тем, что горит, но не сгорает. Сгорает облачко окружающих его эфирных масел. Примечание автора. «Пепел к пеплу, прах к праху» — слова католической заупокойной молитвы. Остальное — лично от автора. Примечание автора. Голос сам собой обрел силу и звучность, рука с землей выписывала странные знаки, вторая рука с посохом стояла уже не как опора, нет. Стукнуть в пол посохом, приговорить — так сделано, так задумано, так исполнено, словно завершая обряд тяжелым ударом. Земля очень удачно легла на пол знаком Ордена. Магдалена побледнела, раскрыла рот и тяжело задышала, но Алаис не боялась. «Ну, кликни, тетка, стражу. Так это еще успеть надо. А еще? Нет ли здесь инквизиции?» Не додумалась. «Потому как человека колдующего тоже нет. Ведьм нет, колдунов нет, но святое место пусто не бывает. Есть в Елерины. Это посланники Ордена. Но Ирион же не мог не подложить хвост. И из ночной темноты и дорожной пыли в пику Ордену сотворил шишунов. Есть такие приятные создания. Если в Елерины доносят слова людей до Ордена, то шишуны до Ириона. А тому, как известно, только шепни. Кто-то может шепнуть. Вот Алаиса исполнила красивый спектакль. И с удовольствием увидела, как бледнеет лицо нахалки. Развернулась и направилась к двери. «Стой!» — полетела ей вслед. «Не оборачиваться? Больше достоинства? Стойте! Госпожа, умоляю, стойте!» Мужчину испугать было бы сложнее. Тут можно и кинжал в спину получить, но рисковать приходится. Рассчитываем на человеческие суеверия, только на них. Может подвести что угодно. Человек может не знать, не понять, не додуматься. Но суеверие — это нечто вечное. Вот перебежала дорогу черная кошка, и обходит ее бедняга другой дорогой, и по дереву стучит, и мужика ожидает, уронив нож. Жизнь такая. И Магдалена не оказалась исключением. Злые слова уже прозвучали. Прозвучали красиво, непонятно, страшноватым. Чего еще? Алаис развернулась только, когда рука Магдалены легла на дверь, намертво отрезая путь к отступлению. «Ну, госпожа, не гневайтесь». «Уйди с дороги!» «Уйду, госпожа!» «Только проклятие заберите!» Магдалена действительно боялась. Это было видно по дрожащим рукам, посеревшему лицу, прикушенной губе. Алаис прищурилась еще сильнее, чтобы точно цвет глаз не запомнили. Да и видно так лучше. Ирион бы побрал эту белладонну. Глаза-то черные, а видимость откровенно плохая. «Тьфу! А я тебя и не проклинала. И без меня нашлось кому!» Магдалена побледнела еще сильнее. А Лаис злорадно добила. «Ой, ни одно злое слово здесь звучало. Черный след вижу. Не снимешь его. Года не пройдет, как на этом месте бурьян вырастет». Все в лучших традициях доморощенных экстрасенсов. «Чую, чую, чую. Чую, чую, чую, чую. Вижу, вижу, вижу. Баблом пахнет. Гони денежку, а лапшу я тебе обеспечу». «А то ж, чтоб в пансионе. И ни разу не поругались. Такого не бывает. А Лейс обсчитали, значит, и кого другого тоже обсчитывали. И что, все уходили, гордо подняв голову? Никто не попытался за себя побороться? Ойли. Госпожа, как же это? Хамить не надо людям, лгать не надо людям», — припечатала Алаис, спешно проглатывая булгаковское по телефону. Магдалена тяжко вздохнула. «Жизнь же. Так или так поступаешь, так хоть черноту снимай, иначе все пеплом пойдет. Пепел к пеплу, прах к праху». Женщина дернулась. «А что? Как снять? А знание денег стоит, девушка. Хотя бы тех, которые у меня украли». Магдалена поглядела на старушечье лицо расширенными глазами. Испугалась так-то. В руку Алаис почти мгновенно легли несколько монеток. Тяжелые, золотые. И Алаис довольно кивнула. «Слушай внимательно. Я-то уйду, а чернота останется. Мне и проклинать тебя не пришлось. Ты уж все до меня сделала. Я просто собрала воедино. Как я уйду? Пойдешь на рынок, купишь полыни и крапивы. Сложишь из нее веник. Да побольше, не жалей». «А нарвать можно?» «Это можно. И лучше на кладбище. Там она ядрёнее», — согласилась Алаис. «Сложишь веник, перевяжешь синей лентой. Найдешь у себя белую рубаху, да такую, чтобы ни разу не надёвана была, ни стирана, ни глажена. Наденешь ее, чтобы кроме рубахи на тебе ничего не было. Волосы распусти да расчеши. Возьмешь в храме воды, и как прокричат первые петухи, весь дом, вообще весь, от подвала до чердака, обойдешь с этим веником. Ни одной комнаты не пропустишь. Лучше б морскую воду тебе осветили, да не успеешь. Брось тогда в святую воду пару щепоток соли. Поняла?» «Да». «Обойдешь все комнаты, проведешь по всем углам веником, да слова будешь приговаривать. Тогда зло уйдет». Первые петухи кричат в полночь. Примечание автора. «Куда уйдет?» «Вот уж не знаю. Сама думай, где на вашей улице его больше. Туда и отправиться. Считай, выметишь из дома все к соседу. Поняла?» «Поняла. А слова какие говорить?» «Заговор. Есть такой. Ты грамотная?» «Читать разбираю». «Тогда неси листок да уголек. Запишу тебе, что надобно». Алаис усмехнулась про себя, глядя, как резво мчится во внутренние комнаты Магдалена, явно боясь, что старуха уйдет, пока она принесет нужное. Но дверь на щеколду закрыть перед Алаис не решилась. «Боится. Это хорошо. Пусть побаивается. А вот что ей написать?» Алаис поспешно прикусила язык, сдерживая нахальную улыбку. Знала она, что надо. Только переделать чуток. «Синяя вода смоет без следа все, что нанесло, все людское зло. Синяя вода, полынь да лебеда, крапива да чебрец, невзгодам конец. Синяя вода, облаков стада, зло уходит прочь, зло уходит в ночь». Сколько же шикарных шлягеров наклепали советские композиторы. Так что Алаис накорябала стихи на поднесенном полупрозрачном кусочке пергамента и еще раз повторила Магдалене рецепт танцев с веником, а потом отправилась во свояси. Магдалена некоторое время растерянно глядела вслед загадочной бабки, а потом помчалась на рынок и кладбище. Да и в храм зайти надо опять же. Старухе она поверила, поскольку знала за собой грешки, и немалые. А только кто ж в наше время честно дела ведет? Не обманешь — не выживешь. В человека колдующего тут действительно не верили. Но вот в такие вещи... Это ж не колдовство, это ведовство. Знает бабка что-то такое, что ли? Знает. И вообще, лучше прислушаться, чем все потерять. Забегая вперед, Магдалине удалось достать все перечисленное еще до вечера. Готовиться она начала загодя. Перевязала веник, надела рубаху на голое тело, предупредила всех постояльцев, вызубрила заговор и принялась расчесывать волосы. За этим спектаклем наблюдала соседка из дома напротив. Есть такие люди. Хлебом не корми, дай заглянуть к соседу за пазуху. Вот и госпожа Нотис смотрела с интересом. А уж когда Магдалена при свете свечи с веником в руке принялась обходить дом, госпожа Эмилия Нотис смотрела так внимательно, что даже не заметила, как уголек стрельнул из зажженного камина, прокатился по медному листу и упал на заботливо подстеленный половичок. Охнула она, только когда дым почувствовала. Потушить-то успела, да пол прожгла начисто, до дыры. Половик сожгла, руки ошпарила, несколько кувшинов разбила, платье тоже прожгла. Так что на следующий день все Магдалене и высказала. Мол, так и так, из-за тебя. И после этого Магдалене окончательно поплохело. Старуха ей что обещала? Что зло уйдет к тому, кто еще больше нее нагрешил. Вот, получается, она его и вымела к старой сплетнице и гадюке Нотис. Женщина была в таком шоке, что даже отругиваться не стала. Куда уж там. Госпожа Эмилия удалилась, полностью удовлетворенная собой жизнью. Как же? Она ж отчитала эту нахалку, которая смеет на людях зарабатывать. Вот у нее дом маленький. А будь у нее домик побольше, она б точно дело лучше поставила. А Магдалена, избавившись от собеседницы, по секрету рассказала всем соседям по улице и о старухе, и о том, как собрала черноту со всего дома. А еще главное о том, как черноту вымести. И звучало это чрезвычайно убедительно. А с чего еще у Эмилии Нотис дом-то загорелся? Точно, к ней пошло. Куда ж еще-то? Такого спроса на полынь с крапивой на рынке давно не было. А за слова Магдалине заплатили. И не раз. В накладе женщины не осталось. Так что старуху еще долго добрым словом вспоминала. Вот ведь и зло может во благо пойти. Не обсчитала бы она старую ведунью. Та не разгневалась бы. И жить Магдалине с чернотой. Плохо жить. Тяжко, тоскливо. А сейчас куда как легче. И денежку заплатили за заговор. И жильцы валом валят. Жить да радоваться. Но обсчитывать постояльцев она еще долго не решалась. А вдруг вернется? А вдруг не все вымело? Страшновато. А Лаиса Магдалине не вспоминала вовсе. Вот еще. Напугала тетку, выбила свои деньги даже сверхом и отправилась в освояси. Магдалена-то, пес с ней, было и прошло. А вот как, не привлекая внимания, по дороге из пункта А в пункт Б превратиться из старухи в молодого парня? Хотя пару мест она приглядела. Очень удачных. Между городской стеной с одной стороны, мусорной кучей с другой и кустом с третьей. Зашла бабка и зашла. А может, и не бабка, и даже не зашла. Бывает. Выглядело это так. Мужскую одежду она заранее нацепила под старушечью, так что в нужный момент зашла за мусорную кучу, там распрямилась и сняла юбку, которую тут же засунула в сумку. Все. Была старуха, стал старик. Волосы она подрезала постепенно, по одной пряди, сжигая их в камине. Но осторожно, чтобы запаха сильного не было, тщательно проветривая комнату, убирая малейшие следы. Пару седых прядей она оставила, пришила к косынке, которую теперь сняла, и тоже сунула в сумку. И осталась с рыжим хвостом чуть ниже лопаток. Здесь так ходит. Посох летит в кучу мусора, горола извлекается из мешка и вешается за спину. И остается последний штрих — лицо. Заранее намоченной косынкой пройтись по лицу, стирая морщины. Раз, второй, третий. Быстрый взгляд в зеркальце — вытереть в уголках глаз, на висках, на шее, стереть сажу с выкрашенных в рыжий цвет бровей ресниц, вывернуть плащ наизнанку. Был темно-грязно-синий, стал черный, но с синей подкладкой. На руки новшество. Перчатки без пальцев. Сама лично сделала. Купила у старьевщика кожаные перчатки, нашила на них медные бляшки, обрезала пальцы. Чего уж, силы нет, так хитрость будет. Если правильно ударить кулаком в такой перчатке, есть возможность лишить врага глаза или нанести ему несколько болезненных порезов. А лицо — место сложное. Любые повреждения на лице обильно кровоточат, лишая человека уверенности. Пальцы — убрать полотенцем следы грима с пальцев. Все, с Богом. Можно с Орденом, но она на любого согласна. Описывается преображение долго, а на деле за те 10 минут, которые потребовались Алаис, никто и не заглянул за мусорную кучу. Зашла бабка, вышел парень. И пошел по городу, закинув за плечо горолу, который для удобства был привязан крепкий шнур. Идти было сложновато. Женщины ходят грациозно, раскачивают бедрами, привлекая внимание к определенной части тела. Ноги ставят достаточно близко. А у мужчин нет вихляний бедрами, если это не мужчины определенного сорта. Движения мужчин более линейные и размашистые, прямые и четкие. А если рассматривать человеческое тело как маятник, мужчины, шагая широко, больше раскачивают его плечами и руками для равновесия. Вправо-влево. А женщины за счет движения бедер и коротких шагов качают его же вверх-вниз. Лейс приходилось тщательно следить за своей походкой, и это ее еще спасал опыт жизни в джинсах. Местные женщины штанов не носили. А если носили, то выглядели в них неестественно. Она же шла типичной моряцкой походкой, слегка утрируя раскачивание, но это никого не удивляло. Горол отвлекал на себя внимание, широкий плащ помогал скрывать часть движений, как и мешковатые штаны с рубахой. Так что до нового жилья Алаис добралась без происшествий.